На другой день Лядовка косила рожь. И хотя уже с колхозной линцой и раскачкой, с недоверчивым пониманием, что земля та же, твоя, родная, и все на ней твое, люди вышли дружно всей деревней, как во всякую хлебную страду. Мужики с крюками косить, бабы с граблями и перевяслами вязать снопы. Мотя, забоявшись с непривычки бабьей работы, увязалась с Николаем на косьбу. С юного батрачества она познала это крестьянское искусство. И старики, и молодые мужики качали головами и дивились совсем не женской хваткой и удалью, с какой Мотя стелила хлебный волок, оставляя позади ровное и низко ржаное жниво. Николай тоже изредка поглядывал на размеренные шаги жены и взмахи ее крепких рук и был доволен. Но радовался он еще и тому, что обошлось без усмешек и расспросов, кто такая, откуда она, и сам каким таким фокусом нежданно-негаданно очутился на поле. Без сговора, видно, односельчане сошлись на одном. Воротился вешек, и слава богу. А какие земли исходил, да как женился, все узнается потом. Пока же бабы, суча вясла для снопов, искоса зырились то на Николая, то на Мотю, прикидывая себе на уме, какие кузни обошел он, с какими подковами пришел, на кого позарился вешек. Пара не один, и то ладно. И Николай тоже не на рожь одну до неба глядел. Первое, что он обнаружил, не оказалось среди мужиков его тезки Зимка. Значит, правду сказал отец. В начальство ходит Зимок. И теперь не коса в его руках, а ружье да плеть, как у всякого объездчика. Не досчитался Николай и в бабьем стане одного человека. Не вышла в поле и Клавдия, однако по иной причине. Понесла первого ребеночка, крохотного мужичка Ванюшку, от которого пока не унесешь титьку из дому. Вот он, третий прибыток в Лядове. Отец-то жалеющий умолчал о нем, а люди безжалостно все сказали. Хлынула эта новость огнем в душу Николая и опалила ее больно. Карусельно, будто с похмелья, вскружилась перед глазами поле и все, что было на нем, и Николай еле устоял, вцепившись в косье крюка, как в последнюю державу. Устоять устоял, но тут же остро и несуразно на какой-то миг выстроилась вся его непутевая горькая житуха, словно на всеобщий показ. Но вот в глазах мелькнула Мотя, и все, небо, рожь, косари и вязальщицы вновь оказались на своих местах и при своем деле. В поле зачиналась страда. Конюх Финоген по праву старейшины принял первый сноп, связанный женщинами. В тугой связловой опоязке сноп был тяжелый густ. Через крайнюю силу дед пронес его к дороге, к председательским дрожкам и как великую драгоценность передал Антону Шумскову. Старик и председатели радушно расцеловались, знаменуя радость по урожаю. Отдышавшись, старый Финоген поклонился полю и сказал людям: «Горячие работки вам, дорогие колхознички! Кончите полюшко, приду и последний именинный снопок приму». Новая колхозная жизнь в Лядове, как и в окрестных деревнях и во всей широкой России, потекла ускоренным чередом. Всяк по-своему отчитывал бегучее времечко, весны, урожаи, зимы, недороды, а также полевые праздники при благодатных урожаях. Житейски считали покойников и новорожденных, свадьбы и разлуки, козырные дни и красные обозы на заготовках, майские и октябрьские митинги, обложения и налоги, удачи и неудачи. Жили, однако, лядовцы какой-то ломкой и быстротечной жизнью. Люди, казалось, не поспевали за ней. Все чаще и чаще оставались в каких-то долгах, толком не понимая, перед кем и за что. По-старому жить уже никому не хотелось. Но и новая жизнь питала пока лишь громогласными посулами. Вот-вот наступит всеобщая благодать. Заботник Финоген и председатель Шумсков колхозное время считали по именинным снопам. Их уже набиралось около десятка. Что ни годок, то снопок. В урожайное лето такие снопы с отборным колосом лядовцы возили на показ в район, в область и даже в Москву на выставку. Как бы в заслугу за труд, Антон Шумсков привез однажды столичный подарок женщинам-ударницам – тюксице. Хоть бабы и перелаялись меж собой, однако все ударницы на октябрьский праздник вышли в одинаковых цветастых платьях. Мужикам пока никаких премий не полагалось. Для колхозной конторы начальством столичной выставки был дан лоскут кумача для флага, а также радиоприемник на батарейках. На этой диковинной обнове, однако, в первый же день посвернули ручки, и приемник остался стоять в углу красивой и молчаливой безделушкой. Особой щемящей метой текучие годочки ложились на душу Николая Вешка. Вроде бы не ему считать, да ахать на то, что жена его тезки, Клавдия, чуть ли не каждый год рожала детишек, и в коновальской избе этой человечьей мелюзги уже было в избытке. Вот какой ненасытной оказалась любовь у Клавдии с Зимком. Эта завистливая думка больно дерябала Николая по самому сердцу, и он не знал, чем унять эту непрошенную боль. Надсадные ночные вздохи Николая с бабьей чуткостью понимала жена Мотя, но по какой-то злой причине не могла его осчастливить хотя бы единственным ребеночком. Думалось несуразное. Мешала этому ломовая дюжая работа, какой никогда не чурала с Мотя. Но догадки были пусты и нелепы. Однако Николай не раз по пьянке жестоко порывался положить всему конец. Снять Мотю со всяких работ, сделать ее домоседкой, подобно Клаве, или вовсе согнать со двора. Но, протрезвев, он винился перед женой, и все оставалось по-прежнему. Сам он с отцом ковал коней, возился с железом в кузне. Мотя же все так же выезжала с мужиками весной на пахоту, летом на косьбу, зимой на валку леса, ходила и на стройку скотных дворов. Мотя всюду, где нужны были сильные и безотказные руки. Лядовцы, по загадочности ее натуры, относились к ней разно. Одни полюбили ее сразу и безоговорочно. Им нравилась она своей податливостью и отзывчивостью на чужую нужду и горе. Милым человеком она казалась по обличию и покладистости в характере. Другие уважали ее, но со странной настороженностью, будто она способна была чуть ли не на разбойные дела, и ожидали, что вот-вот Мотя что-нибудь натворит и сгинет с глаз. Но всех одинаково она поражала своей безмерной силой и трудолюбием. Ей в этом не было равных ни среди женщин, ни у мужиков, разве только в силе мог с ней тягаться сам Вешек. За силу свою Мотя обрела даже смешное прозвище «Трактор». А случилось это с легкого языка Васюты. Как-то пригнали в поле первый трактор. Диво и только. Поглядеть на чудо высыпала вся лядовка, от мала до велика. Впрягли трактор в здоровенный плуг, испытать на силу. Попер, земля застонала. Тут ты подвернись, бывший звонарь Васюта, и растаращился, как на какую невидаль. «Ба!» — пораженно воскликнул он. «Глядите, люди славные! Какая силища-то в нем! Как у матренушки зябревой!» С того случая в Лядове трактора стали называться Мотьками, а саму Мотю — трактором. Она и к этому отнеслась без малой обиды и со всеми была по-прежнему приветлива и добра. И тракторное силище никак не дурнило ее, а наоборот — внушала уважение и доверие со стороны и женщин, и мужчин. По праздникам Мотя, как и все ударницы, надевала премиальное платье и была в нем так хороша, что Николай казнился за все грехи перед ней и был добр и ласков. А при таких чувствах к жене и Клавдия надолго отходила на задворки его всегдашних дум о своей нескладной жизни. Да и видел он ее так редко и такой неряшливой разбабехой, что оставалась к ней одна жалость. Как-то повстречался с Клавой в сельповской лавке, но срабел и ни о чем не спросил, как подмывала душа узнать о ее жизни. Но она, словно догадавшись, сказала сама: «Так вот и живу, как кошка в подпечке. Котят лежу, да за котом гляжу». Зимок, наоборот, ходил козырем, не в меру фронтился, дабы слыть, как прежде, первым мужиком в Лядове. Он давно уже не разумеевский объездчик и не егерь, перебрал, перепробовал все значительные колхозные должности учетчика, счетовода, бригадира и всякий раз замещал даже самого председателя Антона Шумского, когда тот хворал или отлучался по делу из колхоза. Но работать путем он не умел, а больше всего ленился. Но вот подвернулось ему более престижное дело, и он стал налоговым агентом. Его так возвысила эта, как он сам выражался, районного масштаба должность, что Зимок даже завел себе портфель с двумя блескучими застежками, а Иван Прокопыч, по-отцовски возгордившись за сына, съездил в Тулу на барахолку, облюбовал и купил Николаю френч с накладными карманами с чьих-то чиновничьих плеч. Районная должность не только возвеличивала его в глазах односельчан как начальника, но ему было теперь что принести в дом сверх того, что полагалось по должности. Что-то взял, где-то выпил на дурнинку, все шито-крыто. Да и получал агент Зябрев за свою работу уже не хлебушек за трудодни, как все лядовцы, а чистые денежки. К тому же не в какой-то сельсоветской или в колхозной конторке, а в районном финотделе. Но верхом его престижной должности было то, что он теперь никому не подчинялся и никого не боялся, не только в родном Лядове, но и во всей округе деревень, где он обязан был зорко и твердо проводить налоговую политику. Наоборот, отныне Николай Зябрев сам наводил ужас и страх на тех, кто хоть как-то пытался жить по-своему, а не по предписанным установкам, кто хитрил и увиливал от налогов и обложений, утаивая хоть малую прибавку во дворе, в саду или огороде. Даже за лишний корень яблони, оказавшийся за чертой счета в учетных бумагах, Николай, исполняя служебную обязанность, грозил описью имущества и даже сводом коровы со двора. Блюдя строгость, для Близиру он приструнил и родного отца, который, вопреки новым законам, продолжал практиковать частным образом. Теперь Зимок угонял Ивана Прокопыча коновалить в другие деревни, подальше от глаз лядовцев. О побочных приработках велел молчать. Научил и что говорить, если случится наезд милиции по чему-либо доносу. Однако неприступным и несговорчивым Зимок был только тогда, когда при портфеле и обязанностях. А так он оставался в меру своим, чуть-чуть пустоватым и даже веселым мужиком. Как и в молодости, в жениховскую пору, он не прочь был поволочиться за свеженькой бабенкой на стороне, а в своем Лядове, когда бывал под хмельком, как и прежде заглядывал на посиделки, где хороводилась уже новая молодежь. Трепал сапоги на лихих блясках, любил почесать язык о пикантных историях, какие случались когда-то и с кем-то, но считай с ним. Зимок, пожалуй, первым занес в Лядово и анекдоты, какие слышал в районе при поездках туда по служебным делам, и не только про лопоухих мужей и хитрющих бабенок, но заносила его и на политику. И если Клавдия за шашни с бабами лишь стыдила его, «Не срами детишек, да Бога побойся», то дед Разумей, услышав однажды байки о неведомом ему начальстве, категорически пристрожил: «Попридержался бы ты с языком-то, он ведь не токмо до Киева доводит, и куда подали, ни глазом, ни ухом не достать». На Клавдины слова Зимок отвечал просто и безбоязненно: «Я сам Бог». На Разумеев же сказ он ответа не нашел. но и анекдотов из района больше не привозил.